Алина и Альсим. Зачем? Зачем вы разорвали союз сердец? Вам розно быть, вы им сказали. Всему конец. Что пользы в платье золотое себя рядить? Богатство на земле прямое одно. Любить. Когда случится жизнь в цвете, сказать душой ему: «Ты будь моя на свете, а ей ты мой», и вдруг придется для другого любовь забыть, что жребия страшней такого, и льзя ли жить? Алина матери призналась: «Мне мил Альсим. Давно я втайне поменялась душою с ним. Давно люблю ему», — сказала. «Дай счастье нам». «Нет, дочь моя, за генерала тебя отдам». И в монастырь святой Ирины отвозит дочь. Тоска, печаль в душе Алины и день, и ночь. 3 года длилось изгнание, не усладил ни разу друг ее страдания, но все он мил. «Однажды, о, как свет коварен!» — сказала мать. «Любовник твой неблагодарен, и ей читать она дает письмо Альсима. Его черты: прости, другая мной любима, свободна ты». Готово все. Жених приходит. Идут во храм. Вокруг налоя их обводит священник там. «Увы, Алина, что с тобою? Кто твой супруг? Ты сердце не дала с рукою. В нем прежний друг». Как смирный агнец на закланье вся убрана. Вокруг веселье, ликование, она грустна. Алмазы, платья, ожерелье ей мать дарит. Напрасно, прежнего веселья не возвратит. Но как же дни свои смиренно ведет она? Вся жизнь семье уединенной посвящена. Алины сердце покорилось судьбе своей. Супругу ж то, что сохранилось от сердца ей. Но все по-прежнему печали душа полна. И чтобы взоры не встречали, все мысль одна. Так безутешная томила 5 лет себя, все упрекая, что любила, и все любя. Разлуки жизнь — воспоминания, им полон свет. Хотеть прогнать его — страдание, а пользы нет. Все поневоле улетаем к мечте своей, твердя «забудь», напоминаем душе об ней. Однажды, приуныв, Алина сидела. Вдруг купца к ней вводит армянина, ее супруг. Вот цепи, дорогие шали, жемчуг, коралл. Они лекарства от печали, я так слыхал. На что нам деньги? На веселье? Кому их жаль? Купи, что хочешь, ожерелье, цепочку, шаль или жемчуг у армянина. Вот кошелек. Я скоро возвращусь, Алина. Прости, дружок. Товары перед ней открывши, купец молчит. Алина, голову склонивши, как не глядит. Он взор по тупе разбирает жемчуг, алмаз, подносит молча. Но вздыхает он каждый раз. Блистала красота молодая в его чертах, но бледен, борода густая, печаль в глазах. Мила для взора живость цвета, знак юных дней, но бледный цвет тоски примета еще милей. Она не видит, не внимает, мысль далеко, но часто-часто он вздыхает и глубоко. Что, мыслит, он такой унылый? Чем огорчен? Ах, если потерял, что мило, как жалок он! Скажи, что сделалось с тобою? О чем печаль? Не от любви ль? Ах, всей душою тебя мне жаль. Что пользы? Горе нам словами не утолить и невозвратного слезами не возвратить. Одно сокровище бесценно я в мире знал, подобного Творец Вселенной не создавал, и я одно имел в предмете — им обладать. Зато бы рад был все на свете и жизнь отдать. Как было сладко любоваться им в день сто раз, и в мыслях я не мог расстаться с ним ни на час. Но року вздумалось лихому мне повредить, и счастье мое другому с ним подарить. Всех в жизни радости лишенный, с моей тоской, я побежал, как осужденный, на край земной. Но ах, от сердца то, что мило, кто оторвет? Что раз оно здесь полюбило, с тем и умрет. Скажи же, что твоя утрата? Золотой бокал? О, нет! Оно милее злата. Рубин, коралл? Не тяжко потерять их. Что же? Царев алмаз? Нет, нет! Алмазов всех дороже оно сто раз. С тех пор, как я все то, что льстило, в нем погубил, я сам на память образ милый изобразил, и на черты его прелестны смотрю в слезах. Мои все блага поднебесны в его чертах. Алина слушала уныло его рассказ. Могу ли на этот образ, милый, взглянуть хоть раз? Алине молча, как убитый, он подает парчою досконец обвитый, сам слезы льет. Алина робкою рукою парчу сняла, дощечка с надписью золотою она прочла. Здесь все, что я осиротелый, моим зову. Что мне от счастья уцелело, все, чем живу. Дощечку с трепетом раскрыла, и что же там? Что новая судьба явила ее очам? Дрожит, дыхание прекратилось. Какой предмет! И в ком бы сердце не смутилось, ее портрет. Алина, пробудись, друг милый, с тобою я. Ничто души не изменило, она твоя. В последний раз люблю Алину, пришел сказать. Тебя покинув, жизнь покину, чтоб не страдать. Алина с горем и тоскою ему в ответ. Альсим, я верный быть женою дала обет. Хоть долг и тяжкий, и постылый, все покорись. А ты не умирай, друг милый, но удались. Алине руку на прощание он подает. Она берет ее в молчание и к сердцу жмет. Вдруг входит муж. как в выступлении он задрожал, и им во грудь в одно мгновенье вонзил кинжал. Альсима нет. Алина дышит. «Невинна я», — так говорит, — «Всевышний слышит нас, судья». За что ж рука твоя пронзила Алине грудь? Но Бог с тобой, я все простила, ты все забудь. Убийца с той поры томится и ночь и день. Повсюду вслед за ним влачится Алины тень, обогрена кровавым током вся грудь ея. И говорит ему с упреком невинная. Октябрь 1814 года. Алина и Альсим — перевод стихотворения романса французского поэта XVIII века Паради де Монкрифа «Верная любовь Алисы и Алексея». Жуковский придал персонажам условно-элегические имена. Досконец ящичек.